Глава 32. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Александр Сергеевич Пушкин, поэт. Как мною уже было отмечено ранее, в интернате имелся свой карцер, хотя это вроде как и запрещалось законом. В детском учреждении, если это не колония для малолетних преступников, карцера, по идее, быть не должно. Но кто и когда обращал у нас внимание на требования закона? Он же в нашей стране что дышло, куда повернул, туда и вышло. В общем, в карцер нас сажали часто и с большим удовольствием. Лично я там сидел не менее десятка раз. И не то чтобы мне это прямо уж сильно нравилось, просто традиция такая была у воспиталок, чуть что не так, сразу бросать ребенка в карцер. Располагался он непосредственно при входе в здание интерната рядом с вахтой. Это была небольшая мрачная комната без окон с запираемой на амбарный замок железной дверью. В качестве мебели в ней красовался лишь грубо сколоченный деревянный топчан, на который по ночам кидался обоссанный матрас без одеяла, и цинковое ведро для отправления естественных потребностей, источающее такой смрад, что у меня на глаза наворачивались слезы. С потолка на длинном тонком шнуре свешивалась тусклая лампочка, безуспешно пытавшаяся разогнать сумрак по углам. Тем не менее, с помощью ее тусклой поддержки можно было разглядеть стены карцера. Все они были испещрены различными надписями типа «люблю свободу, как рыба воду» и прочей бессодержательной херней, на изучение которой я тратил большую часть проводимого мною здесь времени. Еда в карцер подавалась через малюсенькое окошечко в двери, открываемое снаружи вахтером, и представляла из себя стакан чая и кусок безвкусного солдатского хлеба с кубиком масла. Разговаривать с заключенным даже через дверь никому из детдомовцев не разрешалось, а потому у меня было достаточно свободного времени, чтобы посидеть в одиночестве и подумать над своим отвратительным поведением. Собственно, карцер так официально и назывался — комнатой для раздумий. Скукотища, конечно, там была страшная, а ощущение реальности сразу куда-то улетучивалось. В то самое время, когда все остальные дети радостно бегали по улице и наслаждались прелестями свободы, так редко ценимой нами до тех пор, пока мы ее не утратим, я, озабоченно насупившись, пытался угадать, как долго я уже отсидел в этом скорбном каземате и сколько мне еще предстоит в нем мучиться, изнывая от безделья. Стараясь хоть как-то развлечь себя, я иногда принимался истреблять слишком назойливых мух, которые взяли несносную привычку жужжать прямо над моим ухом. Для этого я использовал свернутую в рулон газету, выпрошенную мною у надзирателя. В этом деле важно было подловить цокотуху в тот момент, когда она садилась на какую-нибудь поверхность, поскольку прихлопнуть ее в воздухе было довольно проблематично. Но как только глупая муха решала немного передохнуть, скажем, на стене, я тут же глушил ее метким ударом и топил в параше. Разобравшись таким образом с летающим противником, я переключался на ползающего. Несчастные тараканы, застигнутые мною врасплох, не знали, куда им унести свои короткие ножки и с ужасом носились по карцеру. Надо отдать этим гадким насекомым должное, бегали они весьма стремительно, как заправские спринтеры, но и я не собирался давать им спуску, отвешивая тумаки направо и налево. Разогнав таким образом усатых вредителей по щелям, я, наконец, ложился на пожелтевший от былых испражнений матрас и засыпал крепким сном человека, убежденного в том, что все, даже самое плохое, рано или поздно заканчивается. Вообще-то карцер в интернате предназначался в основном для беглецов и пьяниц. Некоторые ребята, особенно те, кто имели привычку ударяться в бега, сидели здесь по несколько дней. Скажите, что это не педагогично? Лично я, пожалуй, согласился бы с вами. Но с другой стороны, куда вы прикажете помещать таких детдомовских любителей выпить, как Петя Грушин, которого, напомню, еще в 7 классе поставили на наркологический учет как хронического алкоголика? В палату к детям? Или в отделение милиции, где вся воспитательная работа с алкашами сводится к их ограблению и избиению? Поэтому, когда спустя несколько лет в интернат приехала обеспокоенная комиссия и директора Александра Григорьевича поперли с занимаемой должности, поставив ему в вину этот самый карцер, он искренне не понимал, в чем его обвиняют. Подумаешь, карцер, нашли к чему придраться, чистоплю и хреновы. Вы попробуйте сладить с этими бандитами без аппарата принуждения. Помимо перманентного непрекращающегося террора со стороны старших, в интернате было еще несколько вещей, которые мне категорически не нравились. Первое — это то, что все здесь друг на друга постоянно орали. Воспитатели на воспитанников, старшие ребята на младших, девочки на мальчиков и все вместе на все, что только можно было обгавкать и облаять. Галдеж стоял такой, что не свихнуться в нем было довольно-таки сложно. Представляю, как офигевал какой-нибудь посторонний человек, случайно попавший в наш гадюшник. ведь его глазам открывалась картина отнюдь не для слабонервных. По этажам и коридорам бегают страшно улюлюкающие на матерном наречии дикари, то тут, то там вспыхивают нешуточные потасовки и драки. Он, наверное, думал, что попал в реальный дурдом, где люди совершенно не умеют общаться по-человечески. Самым популярным вопросом в интернате был следующий: «И что ты так орешь, словно тебя режут?», после которого вопрошаемый обычно терялся, не зная, что ответить. Он и вправду не мог объяснить даже себе, почему он все время срывается на крик, как будто нельзя разговаривать, как все нормальные люди, спокойно и уважительно. Вероятно, проистекало это от того, что не было в нашей жизни ни спокойствия, ни уважения, а постоянный ор являлся своеобразной защитной реакцией от всего на свете. Я и сам нередко чувствовал за собой такой грех, и тогда мне справедливо указывали: «Будь любезен, не кричи, здесь глухих нет. Не стоит пытаться перекричать других, особенно когда все тебя и без того прекрасно слышат». После такого внушения я какое-то время держал себя в руках, чтобы уже через несколько минут снова подкрутить децибелы и повысить свой голос до неприемлемого уровня. Про матерную брань и вспоминать как-то неловко, ею не гнушались даже пожилые, интеллигентные с виду училки, что уж там говорить про ребят. Впрочем, с волками жить, по-волчьи выть. Странно было бы, если бы, соприкасаясь на протяжении многих лет с детдомовцами, педагоги не набрались бы от них нецензурных выражений. Некоторые воспитатели ругались так виртуозно, что у нас от удивления глаза на лоб лезли. Все-таки чего не говорите, а педагогам не пристало материться и оскорблять своих учеников. А вообще, все это очень печально, конечно. Если ребенок растет в откровенно враждебной ему среде, если видит вокруг себя только негатив и бесчинство, если постоянно испытывает жуткий стресс, от которого ему хочется кричать, то значит, он находится не в детском доме, а в чрезвычайно опасном для душевного здоровья дурдоме, не сулящем ему ничего хорошего. Другой, напрягающей меня вещью, было то, что я нигде в интернате не имел возможности остаться наедине с самим собой. И если, будучи маленьким, я еще как-то мог мириться с этим, то в подростковом возрасте сей недостаток интернатского общежития вырос уже в реальную проблему. Только представьте, все 24 часа в сутки ты не можешь никак уединиться, у тебя просто нет своего личного пространства, ты все время находишься на виду у своих одноклассников, воспитателей, учителей. Смотрите, в палате как минимум 10 человек, в классе 35, в интернате 300, не считая педагогического состава, и все они с подозрением воспринимают любую твою попытку побыть одному. Прием пищи, самоподготовка к школе, ночной сон, мытье в бане — все это только вместе с коллективом и никогда по отдельности. Ё-моё, у нас даже в туалете невозможно было закрыться, поскольку в кабинках не было дверей. Уж не знаю, куда они подевались, то ли их ипанутые дети оторвали, то ли взрослые специально все так устроили, чтобы при необходимости контролировать воспитанников даже в сортире. Но как бы объяснить всем этим идиотам, что бывают такие моменты в жизни любого человека, когда ему не хочется никого видеть? Когда все люди его попросту заебали, и он страстно желает остаться один. Посидеть, подумать в одиночестве, насладиться тишиной и покоем, подрочить, наконец. Так предоставьте ему такую возможность хотя бы раз в году. Но даже несмотря на все вышеперечисленные изъяны, в интернете существовали определенные правила, установленные самими детдомовцами, которые никто не мог безнаказанно нарушить. Например, под угрозой вечного проклятия нельзя было воровать у своих ребят, с которыми ты тянешь лямку сиротской жизни. У чужих — пожалуйста, но только не у своих. Это называлось крысятничеством, считалось большим грехом и каралось жесточайшим опиздюливанием. За пределами интерната ты мог украсть все, что угодно и у кого угодно. Это не только не возбранялось, а даже поощрялось. Но в самом детском доме на воровство было наложено строжайшее табу. У нас, конечно, случалось воровство и в интернате. Куда же без этого, крысы водятся везде. Но горе было тому крадуну, которого ловили с поличным. Жизнь его превращалась буквально в ад. Каждый имел право в прямом смысле слова плюнуть ему в лицо или превратить его в кровавую отбивную. И чаще всего после этого воришка предпочитал сбегать из детского дома. Еще одним серьезным зашкваром было крохоборство и жадность. Скупердяев в интернате откровенно не любили и презирали. Тихорить что-то или жидиться, как говорили тогда детдомовцы, считалось западло. За это можно было нарваться и на бессрочный бойкот, когда с человеком просто переставали общаться. Представить себе ситуацию, что родственники купили детдомовцу гостинцы, а он ни с кем не поделился, схомячив их где-то в темном углу, было достаточно сложно. Почти невозможно, поскольку в таком случае репутация прижимистого парня была бы им же самим безнадежно растоптана. Скорее всего, он получил бы какую-нибудь обидную кличку типа «Жмот» или «Скряга», и на этом бы все уважение к нему закончилось. Помню, как-то привезли к нам в интернат Рому Карцева, худенького пучеглазого паренька, державшегося очень испуганно и напряженно. Никто не знал, как и почему он попал в детский дом, да и не было такой привычки у детдомовцев лезть в чужую душу и расспрашивать про семью. Приняли его довольно гостеприимно, помогли адаптироваться на новом месте. Рома потряс всех через несколько дней, когда повесил на свою тумбочку увесистый замок. Для ребят, которые привыкли к тому, что у них все общее, это выглядело, мягко говоря, экзотично. На недоуменный вопрос детдомовцев, зачем он это сделал, Рома пожал плечами. «Не знаю». От него отстали. «Ну, ёбнутый на всю голову, чего с него возьмешь?» Сломали, правда, замок для виду, чтобы показать, что у нас не принято отгораживаться от других с помощью замков и засовов. Из тумбочки, естественно, ничего не взяли. Да там, кроме очков и вкладышей от жвачек, и не было ни хрена. Интересно, что Рома этот очень боялся получать по роже. В общем-то, я еще не встречал людей, которым бы нравились побои, но новенький поначалу аж гадил под себя со страху, выспрашивая у ребят, когда его придут бить старшие. Мы как могли успокаивали Карцева. «Да не ссы ты в компот, конь педальный. Подумаешь, ебало в кровь разобьют, экая невидаль». На Рому такая беззаботность производила ошеломляющее впечатление, и он тихо скулил в подушку, коченея от ужаса. Впрочем, со временем привык. У нас к этому все привыкали. Помимо всего перечисленного, в интернате Ясен Пень категорически не поощрялось стукачество. Закладывать своих одноклассников воспитателям или старшим считалось делом подлым и весьма вредным для здоровья. Мы также презирали трусость и уклонение от драк. Сказать «пошли выйдем», а затем вдруг слиться, дать заднюю, отказаться выяснять отношения на кулаках, было чем-то из ряда вон выходящим, таких чморили сразу и навсегда. Не жаловали детдомовцы и тех, кто страдал чесоткой своего языка и нарушал данное другим слово. Когда я вырос, то очень удивлялся людям, которые легко раздавали обещания, не трудясь их потом выполнять. У нас в детском доме, если какой-нибудь парень щелкал себя грязным ногтем по желтому от никотина зубу и клялся тебе его отдать в случае, если окажется фуфлагоном, ты мог быть совершенно спокоен, он в лепешку расшибется, но слово сдержит и зуб свой сохранит. Как видите, все это были нормальные пацанские правила жизни, которые не лишним было бы распространить и на мир взрослых.